старшой. Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности. Более свежих известий в наличии не было. Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное, как бред, анекдот или сон. Но действительно, мыслимое ли дело? Людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть не силком к обряду этому и подталкивать. А беда была в том, что эти люди, остававшиеся, как утверждал миссионер в 17 веке, успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье, о чем, к прискорбию, даже не подозревали, но по порядку. Всякое доброе дело, известно, должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был разоренный храм, крыши дырявы, стекол нет, пол прогнивший. Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало, и снегом заваливало, в мороз рядом с храмом разводили костер погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги, от замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бачке заледеневает, и прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками, бутылки для этой цели здесь не годились, льдинки в горлышке не пролазят. Черед восстановления прост. Крыша, двери, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна. А на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств не доставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут-то прочий народ стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще. Однажды попадаю я без приглашения на похороны. В том углу меня никто никогда не приглашал, ни отпевать, ни крестить, говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как-то на пилораму по поводу досок для церковного пола и в какую-то деревню угодили на похороны. Стою я тихонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке 17-ю кафизму, псалмы, которые и подобает читать при заупокойных богослужениях, а потом началось нечто невообразимое. По той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям. Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина, перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью. Я поинтересовался, что все это должно означать. Это по-нашему, по-старинному. Потом на кладбище другая уже бабулька вдове за шиворот ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это по-нашему, по-старинному. После похорон старинные обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают. «Гражданочки, дорогие, — говорю, — где же вы этих безумных песнопений-то понабрались?» «Что-то отвечают сами, из газет и журналов переписываем, а что-то нам дает наш старшой. За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, — говорю, — старообрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней, а молитвы эти... Суть — колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами. И какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам, даже и вообразить не могу. А по вашим? Вы отлучили себя от Христа. Не причащаетесь. Вернуться можно лишь через покаяние. На то мы расстались. Меня по-прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. Старинные чувствовали, что в своем самосвятстве они забрели невесть куда и старательно выкарабкивались с помощью исповеди и соборной вместе с нами молитвы на богослужениях. Однажды явился и сам старшой, гладко выбритый, не по-крестьянски холеный мужик лет 60. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил: видел ли я, что он крестится двумя перстами. Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом, а он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас. «Ты, говорю, почему без бороды?» Он растерялся. «При чем тут это?» «А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что, отец, тебе до старого обряда как до луны. А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навязываешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать. За ними не задержатся, они, ребят, суровые». «Не из газет, а из радио», — возразил он. «Там передача такая есть, про старину древлеправославную. Женщина одна рассказывает, у бабки своей научилась». «Да знаю я эту передачу. Старина там не древлеправославная, а доправославная. И женщину эту по Москве знаю». «И что?» «А то, что ведьма она. Цивильная такая, городская. Не на помеле, а на Мерседесе, но ведьма. И бабка ее ведьмой была, самой, что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутшнюю губернию. Все равно, говорит, истина у нас. И книги правильные тоже у нас». И сильно заинтересовали меня эти древние книги, а он... Непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него, показывая, дескать, книги. Направились мы к его дому, остановились на крыльце. Мне, как непросвещенному, входить в дом просвещенного было нельзя. И выносит он книжицу, замусоленную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне сказать правду стало ясно, это либо требник, либо служебник. Одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главное — древлеправославная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главной тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю, так и есть требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю. Вот чин крещения, после погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды. Тут всегда руки мокрые, а там, где написано «Печать дара Духа Святаго», и совершалось миропомазание, тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна тоже покоробленные листочки и всюду пахнущие медом кляксы свечного воска. Раскрываю последнюю страничку и даю старшому. «Читай!» «Не имею, — говорит, — прав открывать секретную тайну». «Стало быть, по-церковно-славянски ты не понимаешь». А он заладил: «Тайна да тайна». «Что ж, — говорю, — слушай. Во славу святые, единосущные, животворящие и неразделимые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа». «Вот она и есть главная тайна», — самодовольно перебил он. «Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна, ты прав. Но слушай дальше. По велениям благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича, всея России, при супруге его, благочестивейшей государыне императрице Елисавете Алексеевне, продолжать?» Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности. «Ну ладно, — говорю, — тут еще упоминаются матушка его, императрица Мария Федоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец, благословением же святейшего правительствующего синода напечатается книга сия в царствующем Великом Граде Москве». Втолковал ему, что это официальное церковное издание, где, кстати, можно найти молитву об усопших государях Алексея Михайловича и Петре Алексеевиче, не больно-то почитаемых настоящими его единоверцами. Что ж ты, братец, народ дуришь? Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему вслед книжицу, однако общество благословило не возвращать требник. «Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще». «Что ж нам делать по нашему древлеправославию?» — вопросило растерянное общество. «Выберите кого-нибудь другого». «Некого выбирать». сошлись на том, что жить придется, как Бог даст. В скорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужение народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знамением, тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшего я с тех пор ничего не слыхал. Никто мне про него не рассказывал, да я и не спрашивал никого. Неинтересно было.